Глава 7. Прошло еще 2,5 месяца, то есть ровно год, после первой встречи Анны и Андрея наступил май. Приготовления к свадьбе шли полным ходом. У Анны от счастья кружилась голова, она летала, не чуя под собой ног. Теперь, когда здоровье мамы стабилизировалось, девушка могла позволить своим долгое время напряженным нервам расслабиться, что она, собственно, и сделала. Первое время Анне даже не верилось, что она может не спешить домой, что мама прекрасно обойдется без нее. К тому же у Ирины Михайловны появились подруги по интересам, и она охотно общалась с ними, не напрягая заботы о себе, дочь. Анна освободившееся время проводила с женихом. Они уже несколько раз ездили с Андреем за город. Анну эти поездки и волновали, и радовали. Однажды она обронила вскользь, как было бы хорошо жить за городом. «Так в чем же проблема?» — спросил Андрей, обнимая девушку и заглядывая в ее ясные глаза. «Какой ты смешной!» — рассмеялась Анна. «И чем же я смешон?» — сделал вид, что заинтересовался он. «Ну как же! Это только легко сказать, что можно жить за городом. Но у нас с тобой даже нет избушки на курьих ножках». «Милая, зачем нам с тобой избушка? Да еще на курьих ножках. От кого ты собираешься на ней убегать? Уж не от меня ли?» — шутливо поинтересовался он. «От тебя? Шутишь? Скорее за тобой!» — ответила Анна серьезно. «В таком случае мы можем построить дом в строящемся коттеджном поселке или купить готовый». «А как же мама?» — быстро спросила Анна. «Маму мы возьмем с собой», — как само собой разумеющееся проговорил Андрей. «Да, маме было бы чудесно поселиться на свежем воздухе», — мечтательно проговорила Анна. «Вот и отлично», — подвел итог он. «Но, Андрюша, это же очень дорого», — воскликнула девушка. «Не бери в голову», — успокоил ее Андрей. «Проблем с деньгами у меня нет». «Ты что же, подпольный миллионер?» Впервые за все время знакомства шутливо заинтересовалась она. «Бери выше», — отшутился он. Анна в этот момент почему-то решила про себя, что никогда не будет спрашивать его о деньгах. Никогда. После одной из таких загородных поездок они возвращались в город особенно поздно, оба счастливые, хоть и уставшие. «Заночуй сегодня у меня», — попросил Андрей дрогнувшим голосом. И Анна молча кивнула в ответ. Выбираясь из салона автомобиля, чтобы подняться к нему в квартиру, она не забыла прихватить лежавший на заднем сиденье букет из ветвей черемухи, усыпанных ароматными белоснежными гроздями. Это даже был скорее не букет, а целая охапка. Анна искупалась первой, а пока купался Андрей, она украшала его жилище, особенно спальню, черемуховыми ветвями. «О!» — воскликнул он, увидев, во что ее стараниями превратилась его квартира. «Тебе не нравится?» — спросила она. «Ну что ты, я в полном восторге», — ответил он. «Ты пока отдыхай, а я легкий ужин приготовлю на скорую руку». «Я помогу тебе», — тихо сказала Анна. «Как хочешь», — отозвался он. Ужин они на самом деле соорудили наилегчайший, так как, если им и хотелось чего-то, то совсем не еды. В спальне были задернуты шторы, чтобы в окно не заглядывала любопытная вездесущая луна. Ту ночь она светила особенно ярко, словно знала какую-то тайну и хотела поведать о ней всему миру. Но вместо слов у нее был только свет. Вот она и изливала его на все сущее, что видела и угадывала на земле. Ее язык был понятен растительному миру. Скорее всего, его понимали и представители фауны, но только не люди. Они ведь не всегда понимали и сказанное на человеческом языке. Не зря из уст великого поэта однажды сорвалось: «Мысль изреченная есть ложь». Впрочем, Анна и Андрей в эту ночь, как и все искренне влюбленные, не нуждались в словах. Аромат черемухи и огоньки, плавающих на блюде свечей, придавали атмосфере спальни таинственность и особое очарование. Утром Андрей отвез Анну не на работу, а домой. Подниматься в квартиру он не стал. Анна сказала, что ей хочется побыть одной. «А как же мама?» — тихо спросил он на прощание. «Мама уехала на несколько дней на дачу к своей новой подруге». «Отлично», — почему-то сорвалось с губ Андрея. Девушка посмотрела на него испытующе, в ее глазах плескалось легкое удивление. Андрей сам не понимал, почему он произнес именно это слово, но делать нечего. Слово уже было произнесено, он надеялся, что благоразумие Анны подскажет ей, что он вовсе не хотел отделять ее от матери ни в настоящем, ни в будущем. Он чмокнул Анну в щеку, нырнул в салон машины и уехал. Анна поднялась на этаж, открыла дверь квартиры своим ключом. В первое мгновение квартира без мамы показалась ей пустой, чуть ли не нежилой. Настолько она привыкла к тому, что мама всегда дома и всегда выходит ей навстречу. Но потом она подумала, что это хорошо, что мама уехала погостить. Иначе ей пришлось бы что-то сочинять, объясняя, почему она не ночевала дома. Говорить же о том, что на самом деле произошло прошедшей ночью, Анне не хотелось ни с кем, даже с мамой. Девушке показалось, что она стала другим человеком. Пусть не полностью, но какая-то ее часть точно изменилась. Она еще не знала, как принять в себе эти изменения и что с ними делать. Внутренний голос шепнул ей, что делать ничего не надо, нужно просто жить дальше, и девушка решила прислушаться к этому совету. Она заварила себе чашку крепкого чая, выпила ее и почувствовала себя значительно лучше. Она вспомнила, что в следующем месяце у нее свадьба. Она улыбнулась, закрыла глаза и попыталась представить, как после свадьбы изменится ее жизнь, но на внутреннем экране почему-то не появилась ни одна картинка. Точно кто-то сломал калейдоскоп, и он не хотел показывать ей кино про счастливую жизнь. Анна тряхнула головой. Во всяком случае, одно она знала точно. Во время свадебного путешествия они поедут с Андреем на Кавказ. Она ни разу там не была, но видела красоты Кавказа по телевизору не раз и очень хотела увидеть воочию горные перевалы и водопады, и стремительно мчащиеся реки, и альпийские луга. Мысли об этом манили и дразнили ее воображение. Спохватившись, Анна решила, что надо бы заняться кое-какими домашними делами. Для начала хотя бы прибрать квартиру и приготовить себе что-нибудь поесть. Вечером ей позвонил Андрей, и они больше часа проговорили по мобильнику. Прощаясь перед тем, как пожелать Анне спокойной ночи, Яковенко сказал, что завтра он сходит к Даниле и обговорит с ним свадебные детали. Несмотря на то, что 2 недели назад друзья сильно поссорились, Анне Андрей об этом ничего не сказал. Тем не менее, он хотел, чтобы свидетелем на его свадьбе был именно Данила Богуславский. Пусть теперь и не требуются официальные свидетели, Андрею хотелось сохранить красивую советскую традицию. Недоразумение, возникшее между ними в какой-то мере, разъяснилось, хотя Андрею было нелегко принять открывшуюся правду, состоявшую в том, что лучший друг влюблен в его невесту. Зато Данила клятвенно заверил его, что никаких анютиных глазок Анне он не посылал, никогда не делал и не сделает ни одной попытки отбить у друга любимую девушку, и Андрей поверил Даниле. Вот и в этот день он позвонил ему и попросил о встрече. Данила предложил встретиться у него дома, но Андрей настоял на том, чтобы их встреча произошла в маленьком придорожном кафе. «Как хочешь», — ответил Данила. «Мне, собственно, все равно». Они встретились в назначенное время и обо всем договорились. Единственное, что удивило Андрея, так это то, что Данила приехал на такси. «Ты чего безлошадный?» — спросил он с улыбкой. Данила развел руками и сказал, что с его машиной произошла небольшая поломка, и он оставил ее в мастерской. Больше они к этому вопросу не возвращались. Из кафе они ушли вместе. Андрей предложил другу подвезти его, тот согласился, но предупредил. «Только до метро». «Почему не до дома?» — спросил Андрей. «Нечего тебе в такую даль мотаться, а мне на метро 2 остановки». «Как хочешь», — пожал плечами Яковенко. Вечером Андрей должен был, как всегда, позвонить Анне, но, не дождавшись его звонка, девушка позвонила ему сама. Телефон любимого молчал. Анна подумала, что парни увлеклись и заехали в какой-нибудь клуб, чтобы отметить проводы холостой жизни Андрея, хотя Андрей сказал ей, что мальчишник у него 29 мая, но мало ли, — подумала Анна. Что может взбрести в голову 2 друзьям, дружившим не 1 десяток лет. Она попыталась позвонить Андрею позднее, но результат был все тем же, вернее, его полное отсутствие. «Зачем он отключил мобильник?» — думала Анна. Не мог же он удариться в разгул и того пуще снять девочку. И тут воображение не потребовалось ни подбадривать, ни подгонять. Оно охотно нарисовало ей, как жених ее развлекается в компании других девиц. «Я с ума сошла», — сказала Анна самой себе. «Как я могу такое думать об Андрее? Он ни разу не дал мне повода ревновать его. Я просто дура, ревнивая дура. Андрей любит только меня». Она остановилась на мысли, что Андрей находится вместе с Данилой. Им, наверное, о многом нужно переговорить, просто помолчать, сидя рядом. Если у них иногда так бывает с Мариной, то уж у Андрея с Данилой тем более. На какое-то время ей удалось успокоиться, и она даже заснула. Но, проснувшись ночью, машинально позвонила Андрею. Его телефон по-прежнему был выключен. Анну прошиб холодный пот. Она спустила ноги с кровати. Босиком прошла на кухню, открыла холодильник и налила себе целый бокал холодного молока. Забыв мамины запреты и предупреждения, залпом выпила его. Тотчас закашлялась, села на табурет и сама себя спросила вслух. «Что же делать? Куда звонить? Куда бежать?» И тут она сообразила, что на дворе ночь, никуда особо не позвонишь и тем более не побежишь. Ругая себя, на чем свет стоит, она принялась обзванивать морги и больницы. Сестре Андрея, Валентине, она позвонить не решалась. Анна знала, что Родион в командировке, Валя одна дома. Если позвонить ей среди ночи, то она тут же начнет сходить с ума от беспокойства за брата. А зачем им сходить с ума вдвоем? Думала Анна. К утру она сообразила, что позвонить в первую очередь надо Даниле Богуславскому. Не понимая, почему эта мысль не пришла ей в голову сразу же, Анна набрала номер Богуславского. Он ответил ей сонным, слегка охрипшим голосом. «Алло?» И, не удержавшись, добавил сердито. «Кому это не спится в такую рань?» «Извини, Данила, это я, Аня». «Какая еще Аня?» — спросил он, все еще не желая окончательно просыпаться. «Суздальцева». «Суздальцева?» — повторил он машинально и спустя мгновение громко воскликнул. «Аня, ты?» «Я», — ответила она, чуть ли не теряя сознание от напряжения. «Зачем ты мне звонишь?» Голос его неожиданно стал сухим и холодным. «Чтобы спросить у тебя, где Андрей?» — выкрикнула она. «Но почему у меня?» Голос его прозвучал вполне искренне. «А у кого же еще?» «Не проще ли позвонить ему самому?» посоветовал Богуславский. «А ты что же думаешь, что я не звонила?» продолжила она кричать. «Его телефон отключен». «Отключен?» Голос Данилы ожил и наполнился удивлением. «Аня, ты не волнуйся, я сейчас позвоню Андрею, а потом перезвоню тебе». Она хотела сказать, что Андрею звонить не надо, потому что бесполезно, но не успела произнести и слова, как Данила отключился. Она вздохнула, обхватила голову руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, стала ждать звонка Богуславского. Он не звонил довольно долго. Когда раздался звонок от него, Анна уже перестала ждать. «Аня?» — спросил Данила, когда она включила связь. Голос его при этом был нерешительный, даже робкий. «А кто же еще?» всхлипнула она тихо. «У меня для тебя не очень хорошая новость». Данила сделал паузу, но тотчас заторопился. «Я не смог дозвониться до Андрея. Я же сказала, что он не откликается со вчерашнего вечера». «Да я понял, но решил попробовать сам. Потом я обзвонил всех наших общих знакомых, ни у кого он не появлялся и никому не звонил». «Данила!» почти закричала в трубку Анна. «Он мне сказал, что пойдет к тебе». «Не ко мне», — поправил Богуславский терпеливо. «Мы встретились в придорожном кафе «След белого человека». «Что?» — не поняла Анна. «Кафе так называется». «А потом?» «Потом мы переговорили и поехали в центр старого города. Андрей высадил меня возле метро, и больше я его не видел и не слышал». «Я не поняла, почему он тебя высадил? Ты что, не на машине был?» «Нет, моя машина...» приболела, и я оставил ее в ремонтной мастерской. «Аня, ты меня перебила, я не договорил». «Говори». «Я позвонил Валентине, мобильник у нее тоже был отключен. Я дозвонился на городской телефон и спросил, не у нее ли заночевал Андрей». «И что она сказала?» «Она ничего не сказала, вернее, спросила, почему я у нее об этом спрашиваю. Я ей сказал, что Андрей пропал со вчерашнего вечера, и мы с тобой не можем его найти». «А она?» Закричала дурным голосом. Мне показалось, что там что-то упало. Я стал кричать «Алло, алло!» Трубка сначала молчала, а потом разразилась короткими гудками, и я не знаю, что делать», — проговорил Данила растерянно. «Как что делать?» — воскликнула Анна. «Надо немедленно ехать к Валентине. Она могла после твоих слов, бог знает, что подумать». «Что она могла подумать?» — переспросил Данила, не понимая, что она имеет в виду. «Что мы с тобой вместе?» «Какие глупости! Я сейчас беру такси, заеду за тобой, и мы поедем в этот раз точно вместе к Вале». «Нет, мы поедем к ней по отдельности. Вызывай такси и поезжай. Я сделаю то же самое». «Надеюсь, если что, Родион откроет», — проговорил Данила. «Родион не откроет», — в отчаянии вырвалось у Анны. «Он в командировке, Валя дома одна. А зачем тебе понадобилось звонить ей?» «Да кто ж знал, я думал...» Попробовал оправдаться Данила, но девушка уже отключила связь. Богуславскому ехать было ближе, поэтому, когда Анна, отпустив такси, вбежала вверх по лестнице, то увидела, что Данила уже топчется на площадке перед квартирой, в которой жили Валентина и Родион Гурьяновы. «Давай позвоним соседям», — решительно произнесла Анна и стала стучать во все квартиры подряд. Открылись сразу две двери. На пороге одной из квартир стоял пожилой мужчина, а в двери другой квартиры стояла молодая женщина с ребенком на руках. «Извините, пожалуйста», — сказала Анна. «Вы не знаете, Валентина Юрьевна из 11-й квартиры никуда не выходила». «Да откуда же нам знать?» — буркнул мужчина и закрыл свою дверь. А женщина сочувственно спросила. «Вы родственники?» «Я невеста ее брата, а Данила — друг». «Понятно, муж-то Вален», — затараторила женщина. «В командировке, а ей плохо стало». «Откуда вы знаете?» «Филипповна, это соседка прямо за стенкой. Услышала крик и грохот, пошла постучала к Вале. Никто не открыл. А у Филипповны ключ от их квартиры. Ей еще Родион дал, когда жил один, чтобы в случае чего она цветы полила и все такое». «Филипповна открыла дверь», — перебил ее бесцеремонно Данила. «И что?» «Как что?» — удивилась женщина. «Вошла, а Валя на полу лежит. Филипповна вызвала скорую, Валю увезли. Филипповна с ней уехала, а мне велела кошку ее кормить». «У Вали нет и не было никакой кошки», — сердито проговорил Данила. «Она терпеть не может животных. Говорила, что от них шерсть, грязь и инфекции». «У Вали не было, а у Филипповны есть», — ответила молодая женщина. «Она со своей кисы пылинки сдувает. Могу открыть дверь и показать». «Спасибо, не надо», — быстро проговорила Анна. «Вы не знаете, в какую больницу увезли Валентину?» «Нет, не знаю, но Филипповна знает». «Так ее же нет», — рявкнул Данила. «Ишь, какой нервный», — подумала женщина и попятилась внутрь своей квартиры. «Извините», — воскликнула Анна, испугавшись, что женщина захлопнет дверь у них перед носом. «Вы не знаете номер мобильника Филипповны?» «Знаю, конечно», — ответила женщина. «Тогда, пожалуйста, назовите мне его», — взмолилась Анна. «Я вам лучше напишу, зайдите», — пригласила она Анну и уточнила. «Одна». «Да, да», — закивала девушка и поспешила воспользоваться предложением молодой матери. Та опустила малыша в кроватку и, найдя валявшуюся на полках между книг ручку, вырвала из блокнота лист бумаги и записала на нем цифры номера телефона. «Пока неведомой Анне Филипповны». «Спасибо большое», — поблагодарила она молодую мать и покинула ее квартиру. Выйдя на площадку, Анна подхватила Данилу под руку и потащила его вниз.